Да, это может быть невозможно приходить к тебе каждый день, но я могу с этим справиться, накопив немного денег. Ах да, вы работаете у феодала сама. Тем не менее, это уже четвертый раз, когда вы приходите за месяц, у вас все в порядке. Это должно быть хорошим источником дохода для проститутки, но девушка была продана в секс-бизнес из-за суда и в конечном итоге оказалась в Рафине. Воспоминания об улыбке ее младшего брата в прошлом пересекались с Крылом, заставляя ее бессознательно беспокоиться о мальчике перед ней. «Все хорошо, я как-нибудь прорвусь, не совершай преступлений, ладно, феодал сама кажется страшным, и, если вы хотя бы что-то украдете у него, вас просто расчленят». Женщина не хотела бы видеть эту молодую голову, висящей на площади. «Я ничего такого делать не буду, уже пора, так что я пойду». «Понятно, спасибо за сегодня. Я хочу, чтобы ты пришел снова, но будь осторожен, не попади в опасности». «Да, я скоро вернусь». В районе публичных домов все еще кипит жизнь, как будто сейчас был день, но для тех, кто не имеет отношения к кварталу красных фонарей, пора ложиться спать. Естественно, что в особняке, в котором жил Кролл, уже все спали. Когда он тихонько открыл дверь в комнату слуги, подставка для свечей внезапно загорелась, и над ним возвысилась тень человека. «Кролл, иди сюда на секунду». Это была Мелисса, величаво стоящая в пижаме. «Куда ты уходил?» «Это был дом для взрослых, не так ли?» «Угу». Кролла затащили в комнату Мелиссы и усадили на пол, где Альма и Мити собрались вокруг него и выглядели обеспокоенными. «Я услышал об этом от Себастьяна Сан. Вы недавно просили предоплату пособия и зарплаты. По сравнению с другими слугами, Кролл имеет тесные связи с членами семьи, поэтому они могли прямо поговорить с ним, когда дело касалось таких вещей, как предоплата. У него уже есть еда и место для проживания, поэтому, даже если вся сумма не будет выплачена заранее, ему будет нетрудно выжить. Если в твоем возрасте тебя поймают на похождении к проституткам, ты не станешь порядочным взрослым, когда вырастешь». Мелисса хлопает по столу, заставляя Кролла поджать плечи. Это было не самое сильное воздействие, но, похоже, оно повлияло на Кролла, потому что обычно добрая Мелисса вдруг рассердилась. «Вы знаете о моем прошлом, не так ли? Я говорю об этом исходя из своего опыта. Я могу рассказать вам много историй о мужчинах, которые погубили себя из-за того, что пристрастились к проституткам». Мелисса, будучи в прошлом проституткой, видела, что у нее довольно много таких мужчин. Она не хочет, чтобы Кролл, которого она считает одним из своих братьев, стал таким. «Отныне вам запрещается получать аванс к зарплате. Я уже сказала Себастьяну Сану, так что просить у него об этом тайно бесполезно. Ни за что, эта девушка ждет меня». Кролл смотрит на Мелиссу, будто умоляя о пощаде, но, похоже, это не произвело никакого эффекта. Мелисса лучше всех знает, что фраза «я жду тебя», которую произносят проститутки, не имеет ценности. «Мы закончили разговор. Я не говорю, чтобы вы перестали ходить, но вам придется ужаться, используя пособие, которое вы получаете каждый месяц. Несмотря на то, что он получает пособие, это не самая большая сумма. Вряд ли он сможет раз в месяц ходить к проститутке. Я тоже стану прекрасным человеком, как Хардлет сама. Не будь таким нахальным с таким маленьким членом. Скажи это после того, как начнешь зарабатывать на жизнь». «Хорошо». Таким образом, приключения Кролла в публичном доме были завершены. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Осень. Военные действия. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Командир 3-го армейского корпуса. В подчинении 46000 солдат. Граждане. 146000. Центральный город Рафин. 16000. Линдблум. 1500. Частная армия. 8000. Только части, приведенные в бой. Пехота. 2500. Кавалерия. 500. Лучники. 700. Инженеры. 300. Лук кавалерия. 4000. Пушки. 10-1. Подлинная. Армия королевства. 2 дивизии. 30000. Соседние армии вассальных лордов. 8000. Не строго подчиняются главному герою. Дополнительно, отряд защиты Рафена. 1000. Военные подчиненные. Леопольд, заместитель командира. Селия, адъютант. Мила, командир. Ирина, командир. Луна, командир носовой кавалерии. Пипи, талисман. Тристан, прислуга. Текущее местоположение. По пути из столицы Галдонии. Достижения. Военные подчиненные. Леопольд, заместитель командира. Селия, адъютант. Мила, командир. Ирина, командир. Луна, командир носовой кавалерии. Пипи, талисман. Тристан, прислуга. Текущее местоположение. По пути из столицы Галдонии. Достижения. Глава 149. Глава 149. Конец перемирия. Пару дней до него. Армия – это не просто пешки, которых можно использовать на поле боя. Если армия достаточно велика, ее можно считать движущимся городом. Имея десятки тысяч человек, нужно учитывать, что они ежедневно потребляют огромное количество пищи и воды. Даже если не считать дополнительных расходов на содержание армии, одна только еда выливается в огромную сумму. Этот город в Маграда, как он назывался, Портрандил. Несмотря на то, что мы уже видим его, он все равно кажется так далеко. За период до окончания перемирия мы разбили лагерь в заранее подготовленном месте, расположенном в лесу недалеко от небольшого портового города, где корабли не могут видеть нас с реки. Мы выходим на противоположный берег с вершины сторожевой башни, где растут высокие деревья. Если бы районы были соединены сушей, вероятно, путешествие на лошади не заняло бы более 30 минут. Но это слишком далеко, чтобы человек мог плыть по нему. Интересно, почему так мало кораблей? На берегу портового города есть корабли, замаскированные так, чтобы они не выделялись, но самый большой груз, который они могут перевести, был около 3000 кг. Неизвестно, насколько хорошо подготовлен противник, но я уверен, что первый отряд будет довольно крепким. Они, вероятно, направят свои корабли и в другие районы, но мне интересно, сможем ли мы справиться с этим числом, это меня очень беспокоит. Мы должны сформировать отряд вокруг армии королевства для первой битвы. Леопольд внезапно появился на вершине сторожевой башни между Селией и мной. Селия надула губы и щеки. «О, ты хотел, чтобы я обратил на тебя внимание? С этого момента проверка будет проводиться без информации о передвижениях противника. Невозможно будет вернуть разведчиков, и не удастся их спасти, если они попадут в ловушку. Мы должны избегать любого риска потерять собственную армию». Он проигнорировал меня. «Я понимаю, что говорит Леопольд, но если я скажу солдатам королевства идти и сдерживать моих собственных солдат, у них возникнут подозрения, что их используют в качестве корма. Их боевой дух только понизится. Эй, я собирался вынуть из кармана золотую монету и подбросить ее, но Селия остановила меня. Нет, нельзя что-то решить таким случайным образом. Тогда давайте сделаем это так: сначала пусть армия королевства встанет на борт, а я возьму на себя прямое командование ими. Таким образом, солдаты не будут считать себя жертвенными пешками. Кроме того, важно, чтобы командир был первым, кто ступит на вражескую территорию, чтобы не было похоже, что они просто идут на смерть. Нет, это плохая идея, вы не можете. Враг вас заметит. Появляются Селия и остальные, Майла, Пипи и Ирина. Где они все прятались? Будет ужасно, если вы попадете в ловушку. Леопольд Сан должен пойти хотя бы первым. Для командира важно взять на себя инициативу, но это также зависит от времени и ситуации. На этот раз слишком много неизвестных факторов. Не знаю, что происходит, но вы не можете так поступить. Не пора ли для начала пообедать? Решения, которые приводили к плохому исходу после того, как я доверял своим инстинктам, были очень редки. А Леопольд, человек, который скорее всего был не согласен со мной, молчал. Наша национальная сила и командование на поле боя превосходит их. Но есть шанс, хотя и небольшой, что лорд Хардлет подвергнется опасности. С этим ничего не поделать. Глупо ожидать абсолютной безопасности в бою. Тогда мне больше нечего сказать. Но, пожалуйста, не забывайте. Если вы проиграете, ваша территория и ваши жены будут присвоены врагам. Лорд Хардлет обладает огромным влиянием в королевстве. Не потеряйте его. Удерживаясь от зловещих разговоров, которые они вели, я растираю задницу Ирине, которая откусывает кусок мяса с косточкой. Перестань нагнетать обстановку, иначе мы и правда проиграем, едва столкнувшись с врагами. Я определенно пойду с тобой. Селия не оставит меня ни за что. Думаю, я мог хотя бы взять для них охрану, но они все отказались от этого. Как и следовало ожидать, ночью двигаться нельзя. Давайте сядем на корабли, как только взойдет солнце. Глупо посылать солдат, которые не привыкли находиться на кораблях в кромешной тьме, и они также не смогут провести подготовительную работу к посадке. В конце концов, костры будут привлекать внимание противника с другого берега. В последний раз мы были на корабле, когда путешествовали раньше, Силья ностальгически начала вспоминать прошлое. Майло и Ирина выглядели несколько скучающими. В то время я знал только Силью и Нонну, а Мелиссу я встретил только по дороге в царство. Думаю, это может быть неинтересно другим девушкам. Вы можете медленно готовиться к отплытию на кораблях, когда все уладится. Я оставлю дежурство Адольфу, чтобы избавиться от усталости моего разума и тела. А пока мне нужно подготовиться к завтрашнему вылету и снять стресс с моей нижней части тела. На следующий день на корабле. Корабли впереди пересекли половину реки. Вражеский флот еще не появился. О, какое разочарование. Так это река. Мои ноги словно вата. Шеф, мне так страшно. Вместе с восходом солнца отдельные лодки с 2500 солдатами королевства и моим отрядом во главе со мной постепенно направляются в сторону Портрандила по течению реки. Тяжелая кавалерия была буквально слишком тяжелая и прибавила в весе больше, чем ожидалось. Казалось, что транспортировка кавалерии потребует много времени и усилий. Судя по испуганной реакции Пипи, посадка и высадка тоже прошли не так гладко. У нас подготовлено довольно много линкоров, и все находятся в состоянии повышенной готовности к контратаке противника, но все еще ничего не произошло. Наверное, это к лучшему. Враг может сосредоточить свое внимание на фронте, на котором развернут первый армейский корпус лорда Ротхальда. Силья спокойно анализировала ситуацию. Эриху, наверное, нелегко, но битва практически будет выиграна, если мы сможем приземлиться. Если моя армия численностью более 40 000 человек сможет полностью высадиться, то нас, вероятно, будет достаточно, чтобы сражаться с армией Маграда даже в одиночку. Если мы пойдем вдоль реки и удержим портовый город, флот противника ничего не сможет сделать. Несмотря на то, что их называют военно-морским флотом, они не постоянно находятся на реке и им нужно будет пополнить запасы продовольствия и стрел, иначе они будут бессильны. Вражеский флот. Нет, это небольшая группа. Это могут быть простыми разведчиками. Отчет наблюдателя мгновенно заставляет все мое тело напрячься, но когда я присмотрелся, то понял, что враг послал только несколько небольших кораблей. Когда наши линкоры выпускают свои стрелы, вражеские корабли быстро расплываются. Весь наш флот уже переправился через половину реки. Даже если они начнут контратаку сейчас, будет слишком поздно. Как я и думал, стороне Эгира сама улыбнулась удача. Люди на наших кораблях впереди начинают кричать, и над некоторыми из них поднимается пламя. Похоже, между ними и противником на суше, защищающим город, идет перестрелка. Но мы сможем прорваться далеко и выйти на сушу, несмотря на то, что лодки загорелись. Да и вообще не так много солдат защищают город. Все готовятся к битве. Мы быстро обрушим город и позовем остальных следовать за нами. Я не против, если вы сожжете город, но постарайтесь не уничтожать корабли независимо от их размера. Если мы сможем защитить это место целыми и невредимыми, это упростит транспортировку следующих солдат. И наконец, не убивайте женщин ни за что. Если собираешься трахнуть их, убедись, что они согласны. Понятно. Теперь, наконец, началась война с Маграда. Рассказ от командиров Маграда. Территория Маграда, портовый город, Портрандиль. Корабли Галдонии приближаются и выгружают своих солдат. Можем ли мы как-нибудь их остановить? Что делает отряд защиты? Число отрядов защиты 2000, в то время как у противника около 3000. Солдаты и командиры громко кричат друг на друга. Портрандиль – это небольшой город. Есть много других важных баз, но причина, по которой здесь размещалось так много сил, заключалась в настороженности по отношению к Гальдани. Черт, зачем они приехали сюда? У них есть резервная армия. Судя по кораблям разведки, в городе на противоположном берегу находится десятки тысяч солдат. Крик прекращается на короткое время. Десятки тысяч – настоящая десантная операция, не так ли? Что ж, тогда мы сдаемся. Мы не сможем отразить их. Перестань ныть. Сколько бы у них ни было десятков тысяч, только несколько тысяч могут перейти реку за раз. У врага не может быть так много кораблей. Мы не сможем удержать даже несколько тысяч. Подкрепление не идет. Исходя из здравого смысла, было бы очевидно, что невозможно защитить все побережья от Галдонии, которая имеет превосходящие силы. Поэтому было бы естественно выдвинуть стратегию, в которой основные силы будут размещены на суше и попытаются победить врага до того, как армия высадится на базу. Однако такая стратегия требовала кое-чего. чем занимается флот. Эти парни из Галдонии даже не изо всех сил пытаются добраться сюда. Предполагается, что флот победит врага, и даже если они не в состоянии это сделать, они должны хотя бы выиграть время, помешав противнику провести операцию по высадке или остановив его движение. Порт Рандил имеет скрытую военно-морскую базу недалеко от города. Уже был поднят аварийный дымовой сигнал, и они должны появиться в ближайшее время. Почему? Почему они не идут? С такой скоростью вражеская армия скоро высадится. Нашей стране будет конец. Слышен особенно громкий крик. Когда солдаты обратили свое внимание в этом направлении, они увидели, как тяжелая кавалерийская армия размахивает черным флагом, разрывая в клочья отряд обороны и их боевые ряды. Идущий впереди командир посылает солдат по разным сторонам. Один его взвод разрушает наспех построенную линию обороны на дороге. Военный демон, Хардлет. В Маграде нет ни одного солдата, который не знал бы, что это имя принадлежит демоническому воину, разгромившему великого полководца Радгальфа и его элитную армию. Все знали, что ситуация только ухудшится. «Уйдите с дороги. Я сбиваю с ног солдат, которые выстроили свои копья, и крушу повозки, которые были сложены в кучу, образуя препятствие для прохода. Один мужчина спрыгивает с крыши дома и замахивается на меня мечом, но я пронзаю его в воздухе и подбрасываю обратно высоко в небо. Шлепок человека, падающего на землю, разбивает дух врага, и солдаты убегают. Эгир сама, вы слишком далеко зашли. Армия королевства только что окончательно подавила гавань. Им достаточно захватить гавань. Враг немедленно рухнет. Я наклоняю голову, чтобы увернуться от копья бегущей на меня кавалерии, затем вонзаю свое оружие в горло солдату. Из-за того, что у меня толстое копье, ему просто оторвало голову. Думаю, я пока вернусь к своим союзникам. Скажите кораблям, чтобы они немедленно возвращались и везли сюда остальных солдат. У меня были корабли в резерве, чтобы мы могли сбежать на случай, если встретим большую часть армии на суше, но город, несомненно, падет. В таком случае мне следует как можно скорее отправить сюда солдат, чтобы они последовали за мной. Если все пойдет по плану, они смогут переплыть реку в два захода. Как и ожидалось от команды, обученной Эрихом, они довольно сильны. Армия королевства не дождалась, пока я дам инструкции, и уже знает, что им делать. Их командиры находятся на более высоком уровне и сокрушают врага, хотя их численность такая же, как и у нас. Хорошо, поскольку гавань находится под контролем, следующий шаг – вытеснить врага из города. Поднажмите. Поскольку сам командир армейского корпуса находится вне боя, боевой дух солдат был высок. Солдаты атакуют в унисон с криками, и солдаты Маграда быстро отступают. Если я выйду вперед, это только лишит моих союзников защиты. Да, есть шанс встретить внезапную атаку. Тебе лучше быть позади. Нет смысла бунтовать, пока наши союзники уже давят на врага. Даже в этом случае, удивительно, что вражеский флот так и не появился. Это правда, это самая большая загадка. Очевидно, что все так бы и сложилось без вмешательства флота. Независимо от того, насколько наземная база разделена по суше, у меня есть плохое предчувствие из-за этого. В любом случае мы уже успешно приземлились. Если они покинут это место, это может стать для них фатальным событием на войне в целом, поэтому они обязательно пришлют сюда подкрепление. Нам нужно будет быстро взять под контроль город и укрепить нашу оборону, вызвав сюда наших солдат. Но я был не уверен в этом. Теперь, когда мы обеспечили безопасность гавани, солдат можно перевозить снова и снова. Даже если враг наступит на нас, если мы будем защищать город, наши силы будут увеличиваться с 6000 до 9000 каждый день. Солдаты громко кричат. Кажется, что последнее сопротивление врага рухнуло, и бои переместились за пределы города. Не загоняйте их слишком далеко. Наш главный приоритет – обезопасить город. Также включите зеленый дымовой сигнал. Это нормально, потому что сейчас Леопольд и Майло, которые остались на противоположном берегу, вероятно, отправляют курьера во дворец и туда, где Эрих должен сказать им, что мы успешно приземлились. Что ж, теперь, когда мы завершили первый этап, давайте найдем что-нибудь перекусить. Ты прав, враг может контратаковать, так что, может быть, лучше набить нам животы. Усили, кажется, более расслабленное выражение лица по сравнению с тем, когда она была в гуще драки. Тем временем Ирина возвращается с боя на передовой с броней, полностью залитой кровью врага. Враг оттеснен за городские стены. Рядом тоже нет больших отрядов. А сейчас, у меня почему-то плохое предчувствие. Это война, мы одержим победу!» Громко закричала Ирина. «Когда корабли отправляются в порт Рандил, в некогда чистом небе появляется плотное облако. На город постепенно падает тень, и в конце концов начинается проливной дождь, что редко бывает в это время года. Побочная история. Распутность Кролла, первая часть. Кролл, ты можешь отнести это?» «Да, Нонна сам отдам. Возможно, ей наскучила большая ваза в спальне, она хочет, чтобы ее переместили в коридор. Никто, кроме девушек, не может войти в комнаты Нонны, других наложниц и комнаты, которые используют любовники. Единственные, кто может свободно входить и выходить, это дворецкий Себастьян и Кролл. Очевидно, у Нонны и горничных были тонкие руки, а Себастьян стареет, поэтому они не могут переносить тяжелые предметы, а это значит, что теперь это часть обязанностей Кролла. Вы хотите сюда?» Ваза была тяжелая, но его тело было достаточно крепкое благодаря его ежедневным тренировкам. «Да, туда. И тогда эта картина идеально впишется в комнату. Хорошая работа, иди съешь чего-нибудь сладкого, если хочешь». Кролл тяжело дышал после такой тщательной работы и сделал глоток воды. «Безагира сама так одинока, не так ли?» Нонна лениво наклоняется к столу. «Что?» Кролл паникует, что было вполне естественно, поскольку огромные груди Нонны практически вываливаются на стол. Его член уже упирается в штаны. «Что не так?» «Нет, ничего. Нонна не из тех людей, которые простят мужчину только потому, что он молод. Если она заметит его эрекцию, она закричит, как только к ней начнут приставать. Извините, я пойду. Хах, ну, если тебе ничего не нужно, иди». Карла появляется перед Кроллом после того, как он выбегает из комнаты. После ванны она была легко одета, даже вызывающе. Член мальчика становится все тверже и тверже. «Что с тобой такое? Чего ты так торопишься?» «Я это ничего». Он быстро обходит ее и влетает в гостиную, чтобы увидеть, как Мел обнимает своего младшего ребенка, Гилбарда. Мел обычно одевается более консервативно, так что это должно ему помочь. Фух, но ситуация быстро развернулась в противоположную сторону. «Сынок, ты голоден? Смотри, вот моя грудь». Мел смотрит на Кролла, чтобы убедиться, что он отвернулся, прежде чем обнажить свою грудь и позволить Гилбарду поесть. Однако 15-летний мальчик не мог оторвать глаз от груди красотки, несмотря на то, что она была уже пожилой женщиной. «Боже!» Кролл поспешно выбегает из гостиной. Несмотря на то, что он вообще не касался своего члена, он внезапно ярко эякулировал. Ночью, вечером. Ха-ха, это нехорошо, даже самому. Кролл гладит свой член по ночам, но он не может удовлетворить себя. В прошлом ему удавалось подавлять свои побуждения, мастурбируя всю ночь, но после того, как он испытал чувство женщины, это больше не годится. Он хотел оказаться внутри женского рта, груди и, конечно же, ее драгоценной дырочки. «Женщина. Я хочу женщину». Его похоть достигает предела, и внутри него начинает закипать опасное чувство, которое заставляет его хотеть изнасиловать женщин своего хозяина. Но в его комнату вдруг постучали. «Кролл, ты проснулся?» Появилась Альма, слуга-интроверт, которая выросла в том же приюте, что и Кролл, и на год младше его, но в последнее время начала больше открываться окружающим. Он быстро убирает свой член и поправляет одежду. «Что такое? Чего вдруг приходишь так поздно ночью?» «Я слышала, что ты сегодня ведешь себя странно, так что, ничего, просто ложись спать, тебе завтра рано вставать, не так ли?» «Но я волнуюсь, этот инцидент был и раньше». Лицо Кролла исказилось. Он не хочет, чтобы ему напоминали о том, как его ругали за то, что он пошел в бордель. «Все в порядке, просто уходи». Его взгляд останавливается на груди Альмы. Не то чтобы они были выставлены на показ и даже не ясно, есть ли у нее грудь или нет, но ее тонкая пижама не скрывает фигуры ее тела. Причина, по которой застенчивая Альма показывает это Кроллу, заключается в том, что для нее Кролл был как брат. «Мы так долго росли вместе, и я, возможно, не самый лучший твой друг, но ты можешь поговорить со мной о чем угодно». «Ай!» Альма улыбается, когда ее внезапно обнял парень, в то время как Кролл теряет рассудок из-за мягких ощущений и запаха девушки. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Осень. Военные действия. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. командир 3-го армейского корпуса, в подчинении 45-900 солдат, граждане, 146-000 центральный город Рафин, 16-000, Линдблум, 1500, частная армия, 8000, только части, приведенные в бой, пехота, 2500, кавалерия, 500, лучники, 700, инженеры, 300, лук кавалерия, 4000, пушки, 10-1 подлинная, армия королевства, 2 дивизии, 29-900, соседние армии вассальных лордов, 8000, не строго подчиняются главному герою, дополнительно, отряд защиты Рафена, 1000, военные подчиненные, Леопольд, заместитель командира, Селия, адъютант, Мила, командир Ирина, командир Луна, командир носовой кавалерии, Пипи, талисман, Тристан, прислуга, текущее местоположение, порт, достижение, капитулировал порт Рандил, глава 150, глава 150, подготовка к отъезду, Селия недовольно бормочет, мы полностью захватили порт Рандил и либо добили, либо вытеснили остатки вражеской армии, следующим шагом должно было стать воссоединение с нашими союзниками после того, как они якобы пересекут реку, и определение того, двигаться ли нам вдоль реки или идти прямо вглубь страны, к столице, в зависимости от положения других армий. Но флот, вернувшийся на восточное побережье, не может уйти. Я хотел, чтобы они совершили два рейса сегодня, если возможно, но это вряд ли произойдет. В такой дождь они не смогут работать быстро. Как только посадка была завершена, начался сильный ливень, который, кажется, будет длиться вечно. Дождь не только делал вещи мокрыми и скользкими, но он еще был и настолько сильным, что его было трудно увидеть, поэтому, конечно, перевозка людей и припасов на кораблях не шла так гладко, как обычно. Почему пошел дождь в такое время? Похоже, что из всех мест на центральных равнинах на побережье реки Северной Тириес больше всего дождя, но я не думал, что будет такой сильный ливень. Это происходит в самый неподходящий момент. Не вызовет ли такой сильный дождь наводнение? Это не просто дождь. Я думаю, это может стать настоящей проблемой, если он продлится 2 или 3 дня. Ах, они ушли. Я вижу, как флот медленно покидает порт и направляется к западному побережью. Я слышу аплодисменты других, кто смотрит на эту сцену, но постепенно они становятся тише. Эй, они уходят слишком далеко на север, их тянет течение, может быть, течение сильнее, чем кажется. Флот управляет своими кораблями так же, как когда они перевозили нас, но их траектория меняется, и они идут вниз по течению на большой скорости. Похоже, они отчаянно пытаются направить свои корабли правильным курсом к порту, но ничего не выходит. Эй, если вы уплывете слишком далеко вниз по течению, вам будет трудно приземлиться, мое беспокойство сменяется криком, посмотрите вверх по течению, корабли противника их более 20, они выбрали идеальное время, наши союзники пробиваются к середине реки, но вражеские корабли быстро движутся к ним сверху по течению, почти как скачущие лошади. Течение реки явно изменилось по сравнению с тем, что было несколько часов назад. Начать атаку. Боевые корабли союзников продвигаются вперед, действуя как стена для транспортных кораблей, хотя дела у них идут не слишком хорошо, поскольку течение продолжает тащить их немного не в том направлении. Но в то же время вражеские корабли идут по течению упорядоченным строем. Пылающие стрелы теряют свою эффективность под дождем, а катапульты и баллисты на линкорах не будут достаточно точными, чтобы поразить такие быстро движущиеся корабли. Противник подплывает к транспортным кораблям и бросает что-то похожее на сеть. Корпуса транспортных кораблей не выглядят так, будто они ломаются, но скорость кораблей заметно падает. Это что? На концах сетей что-то круглое. Выглядит очень тяжелым. Они все путаются вокруг кораблей, не могут это снять. Я вижу, если запереть корпус тяжелой сетью и не дать веслам грести, скорость корабля упадет и мгновенно унесет его течением. Как и ожидалось от Пипи, ее зрение невероятно, что позволяет ей ясно видеть вещи даже в такую плохую погоду. Однако это плохо. Если бы они немного отклонились от курса, они могли бы каким-то образом справиться, но они не смогут приземлиться, если уплывут слишком далеко вниз по течению. Вдобавок, пока у нас под контролем порт Рандиль, западное побережье реки, вражеская территория, и они не могут просто сойти с кораблей, где угодно. Они попали в ловушку, закричала Селия. Транспортному кораблю каким-то образом удается скорректировать курс, но его фланг протаранил другой корабль противника. Удар, заимствовавший силу у речного течения, быстро раскалывает транспортный корабль, заставляя солдат падать в воду один за другим. Похоже, это был отчаянный удар. Скорость вражеского корабля была слишком высокой даже для них, и столкновение уничтожило всю переднюю часть их корабля. В результате оба корабля тонули, оставаясь прилипшими друг к другу. Несмотря на то, что они враги, смелость выполнить этот трюк достойна похвалы. Остальные транспортные корабли тоже не в духе. Нехорошо, их тянут вниз по течению. Арьергард должен развернуться и отступить. Попытка изменить курс не имеет значения. К сожалению, другого выхода нет. Их просто нужно унести вниз по течению на сторону Гальдани реки и найти случайное место для приземления, чтобы они могли вернуться. Если они продолжат двигаться вперед и собьются с курса, они смогут заземлить свои корабли. С нашей стороны, вероятно, около 500 человек, которые могут правильно приземлиться. Они не принесут большого подкрепления, но вражеский флот тоже идет вниз по течению. С этим током они тоже не смогут вернуться, так что все будет хорошо, если мы потратим время на реорганизацию. Будем надеяться. Я поглаживаю Силию по голове. Я ничего не могу сделать, просто думая о плохих гипотетических ситуациях. Мне нужно предпринять другие приготовления. Передайте это солдатам. Перестаньте разрушать простые стены, созданные врагом посреди дорог. Вместо этого сложите завалы и сделайте их прочнее. Отправьте разведчиков за городские стены. Дымовые сигналы не работают, поэтому двигайтесь как можно быстрее. Ничего подобного. Дождь скоро закончится. Никакого подкрепления врага не придет. Я прошу Силию передать еду Ирине, чтобы она заткнулась. У меня плохое предчувствие. Следующий день. Конечно, прогнозы Ирины совершенно не соответствуют действительности, и дождь продолжался всю ночь, только усиливаясь на следующее утро и становясь больше похожим на ливень. Пусть солдаты выйдут из гавани. Течение реки заметно быстрее, и отправлять корабли туда небезопасно. Уровень воды также поднялся, почти затопив территорию вокруг гавани. Всего за один день этот сильный дождь сделал все это, ошарашенно бормочет Силия. Он может еще продолжаться не один день. В любом случае, из-за не так давно начавшегося дождя река не могла так быстро переполниться. Главный источник воды реки Северный Тириес находится на западе, где находится большой горный хребет. Должно быть, несколько дней назад у горы был проливной дождь. И Маграда, должно быть, знала об этом, вероятно, поэтому их флот не появился. Эти ребята, должно быть, предвидели, что мы не сможем двинуться с места под дождем, и намеренно позволили нашему авангарду приземлиться. Что сделано, то сделано. Скорее надо увеличить количество разведчиков, так как враг обязательно придет. Не похоже, чтобы у меня было время поспать с девушками. Даже вчера Силия и Ирина оставались бдительными, поэтому мне пришлось заставить Пипи отсосать у меня. Она тоже надеялась, что в нее проникнут, но мы оба понимали, что сейчас не время. Если бы я заставил ее дать мне, Пипи не смогла бы двинуться с места на следующий день. Через несколько часов навстречу нам подбежали разведчики легкой кавалерии. Похоже, с запада приближаются подкрепления противника, их численность около 10 000. Итак, они пришли, но мы как-нибудь справимся, если у них будет всего 10 тысяч. На нашей стороне 3 тысячи, но мы можем укрыться внутри города, и нам вообще не нужно бороться, чтобы победить. Сильный дождь и повышение уровня воды не продлятся целый месяц, вероятно, продлится самые большие несколько дней, и наши транспортные корабли не понесли серьезных потерь. Если мы сможем продержаться до тех пор, наши союзники потихоньку поплывут с восточного побережья. С северо-запада идет еще один вражеский отряд, около 5000. Эгир сама. Силия смотрит на меня так, словно вот-вот заплачет. Кажется, первый армейский корпус Эриха не смог форсировать реку. Здесь однозначно сосредоточены сухопутные войска противника. Какая большая проблема? Для этого есть простое решение. У нас нет кораблей, и мы не можем перейти реку из-за повышения уровня воды. Порт Рандил окружен с трех сторон, с запада, севера и юга. У нас нет выбора, кроме как сражаться. Теперь стало легко понять, что наши возможности ограничены. Я поднимаю копье и кричу на паникующих солдат: нам некуда бежать. Мы либо сражаемся и живем, либо сражаемся и умираем. Одно или другое. Этот крик в то время, когда вы храбро выступаете, ничего не значит, но это лучше, чем молчание. Городские стены будут быстро разрушены, поэтому расставляйте различные препятствия в этих частях города, готовьте маленькие сумки с припасами, которые легко переместить, подготовьте щиты, защищающие отстрел. Все солдаты начинают действовать одновременно, теперь осталось только сражаться. Эгир сама, если это время придет, то вместе мы будем. Не говори такой дурной приметы, я слегка ударяю Селию по голове. Если когда-нибудь настанет такое время, я схвачу ее и что-нибудь, на чем можно плавать, и позволю ей сбежать в реку. Я уверен, что она будет сопротивляться, но Ирина сможет сдержать ее. Наконец-то мы можем слышать боевые кличи армии, исходящие из-за городских стен. Наши лучники, стоящие на вершине сторожевых вышек, начинают выпускать свои стрелы. Похоже, авангард врага начал атаку. Пока у нас есть кавалерия из лука, мы можем сокрушить ее в битве стрелков, но Пипи тоже хочет пойти туда, где она может видеть врага. Они сосредоточат свои атаки на вас, так что нет. Кроме того, скоро ты сможешь стрелять. Большой залп стрел летит на нас из-за стен, и солдаты на сторожевых вышках превращаются в дикобразов. Сразу после этого ворота, которые были сломаны во время первой битвы и снова подперлись, падают после нескольких глухих ударов. Защищайтесь до последнего вздоха. Убейте их. Соратники-командиры кричат своим подчиненным, когда обе армии сталкиваются на небольшой площади перед воротами. Я тоже пойду, следуйте за мной. Хорошо. Пространство перед воротами узкое, и лошади не подходят для защиты, поэтому я и все остальные спешиваемся и продвигаемся вперед. Верните Портрандил. Гнать их в реку. Ради славного Маграда. Я пронзаю живот вопящего солдата и разрываю его тело с грубой силой, вырывая свое оружие сбоку. Дерьмо, сдохни. Я отрубаю ему голову, прежде чем он успел закончить говорить, и вонзаю копье в рот ошеломленному солдату рядом с ним. Вытащив копье, я поднимаю его над головой и изо всех сил махаю вниз. Торопливо поднятый щит раскололся вместе с человеком, и мое копье вонзилось в его нижнюю часть груди, затем я отбрасываю его и принимаю стойку с копьем на уровне бедер. Отступаем. Союзники, которые видели, как я сражаюсь, поспешно уходят с дороги. Враг также делает шаги назад, но есть трое мужчин, ошеломленные и неспособные понять ситуацию. Бам! Огромный меч со свистом пронесся по воздуху. Казалось, что даже ливень прекратился. Что? Тела трех мужчин, которые не спешили убегать, были разрезаны пополам и начали расползаться, а их внутренности вытекли наружу, прежде чем они рухнули на мокрую землю. Монстр. Вот он, этот парень. Это военный демон. Я убил всего 7 человек, но давление, которое оказывают враги, явно ослабевает. Что ты делаешь? Мы победим, если убьем этого парня. Поторопись и прикончи его. Тебе легко сказать. Мы умрем, не так ли? Враг останавливает свою атаку перед лицом наших союзников, моральный дух которых повысился. Стоя рядом со мной, Ирина и Селия тоже одного за другим убивают вражеских солдат. Эй, трусы, я пойду сам, вы же знаете меня. Я как сильнейший рыцарь в городе Калхорн. Мне не нужны твои преамбулы. Я прерываю его речь и вонзаю в него свое копье, но полагаю, что от рыцаря следует ожидать умелого отражения удара, направленного в его сердце, своим щитом. Однако мои атаки не заканчиваются после одного удара. Я наношу второй и третий удар, в результате чего его щит разрушается. Ничего подобного. Что вы думаете об этом? Потеряв защиту, рыцарь взмахивает копьем, делая ставку на этот единственный удар. Я парирую атаку своим копьем и отвечаю своим ударом в его голову. Рыцарь трижды оборачивается вокруг себя, прежде чем упасть на землю с разбитой головой. Он никак не может быть жив. Я не знаю, кто он, но он мертв. Несмотря на нелепость этих слов, они делают свое дело, поднимая солдатам настроение. Я ныряю в стадо робких солдат противника. Они могут быть напуганы, но солдаты они совсем не слабые. Они быстро выставили на меня свои короткие копья, и одно из них даже задело мою руку, но я отвечаю на атаку этого солдата и пронзаю его грудь, затем поднимаю его и швыряю в других солдат. Добив еще примерно трех, между врагами открылся путь. Эгир сама. Позади меня появляется отряд из луков, состоящий примерно из 10 человек, и выпускает стрелы. Я немедленно беру вражеского солдата и держу его как мясной щит. Стрелы пронзают его и издают неприятный звук при ударе. Мы его убили? Мы его поймали? К сожалению, нет. Я кидаю неприглядный труп в отряд линкоров и бросаюсь на них, и когда солдаты пытаются закрыть мне путь, Ирина и отряд сопровождения вскакивают и начинают драться с ними. А нет, мой запасной лук. Естественно, времени я ему не дам. Я сильно давлю на врага, когда он пытается поменяться оружием, один раз ударив его моим копьем, а затем проделав то же самое с остальными, убивая солдат, у которых нет щитов или мечей и которые не могли ничего сделать, кроме как закричать. Около 6 из них были обращены в трупы, а 3 сбежали. Последний враг смог поменять лук и направить его на меня, но затем начал беспокойно опускать его. Ахаха, а ты был близок. Он уже было прицелился, но его голова быстро взлетела в воздух, и тогда противник начал отступать. Может быть, они меняли свое наступательное подразделение на другое, или они и правда отступали, чтобы реорганизоваться. На данный момент мы успешно отразили первую волну. Вы целы? Да, а что насчет тебя? Я только что получил царапину на левой руке, Селия и Пипи не пострадали, а Ирина была порезана в 3 местах. Думаю, это естественно, ведь она прыгнула в бой посреди врагов. Мы потеряли всего чуть больше 100 солдат, что не так много. Я делаю перерыв, чтобы выпить воды и пожевать вяленое мясо, но разведчики снова кричат. На этот раз они не выходят прямо из ворот. Они используют лестницы и перелезают через все части стены. Не сосредотачивайте внимание только на воротах. Круши врагов, карабкающихся по стене. С точки зрения численности, у врагов подавляющее количество солдат, и если мы не ограничим их узким проходом, мы не сможем с ними бороться. Во время боя нам придется использовать препятствия, расположенные вокруг. Стрелы летят. Я обнимаю Селию после того, как она закричала, и мы входим в случайный дом. В этот момент прекращается порывистый ветер, который заглушает звук дождя, и за ним следует громкий грохот стрел, пронзающих крышу здания. Какое невероятное количество стрел, я не сомневаюсь, что у врага сейчас более 10 000 солдат. Свирепый дождь стрел не принес больших потерь среди наших союзников. К счастью, они сами подготовили щиты. Нам было бы тяжело, если бы они использовали пылающие стрелы. В каком-то смысле мы можем быть благодарны этому дождю. Если бы не дождь, мы бы не были в такой оборонительной позиции. Стрелки внезапно останавливаются. Хорошо, враг идет. Встаньте на свои позиции. Я целую Селию перед тем, как взять свое копье и направиться к передней части городских стен. Солдаты врага карабкаются по простым стенам высотой 4 м, и большинство из них сбивают их с помощью копий и луков. Вдобавок я слышу звук ударов больших молотов по стене, а это значит, что стены будут разрушены очень скоро. Не зацикливайтесь на защите стен. С нами все будет в порядке, пока мы сможем защитить гавань. В конце концов вражеские солдаты перелезают через стену и начинают сражаться с нашими союзными войсками. В то же время городские стены из скал рушатся, издавая грохот, и враги хлынут внутрь с пропастей. Здесь им нужна какая-то форма поддержки. Я глубоко вздыхаю. Теперь на нас идет много врагов, убейте их всех. Я направляю копье на атакующую группу солдат и лечу к их ногам. Несколько ног были отрублены, бесчисленные крики раздаются эхом. Этот ублюдок. Солдат появляется из запавших врагов после того, как они потеряли ноги, и бросает в меня копье, но я хватаю его и изо всех сил вонзаю его в соседний дом. Если бы он был сделан из дерева, он мог бы только что получить растяжение связок или ушиб, но, к сожалению, он был сделан из камня, поэтому его тело разбилось о поверхность здания. Моя нога. Я сокрушаю павших врагов, которые продолжают визжать от боли под моими железными сапогами. Ну, а кто следующий? Слабые солдаты были бы напуганы до чертиков, но солдаты Маграда, похоже, не такие, и их заставляют мстить за своих товарищей. Умри, боевой демон. Это место станет твоей могилой. Какое мужество. Я держу свое копье обеими руками и делаю 3 последовательных удара, шагая вперед, пробивая доспехи рядовых солдат и вонзаю копье прямо в их сердца, убивая всех 3. Я использую инерцию своего заряда и делаю круговое движение копьем, чтобы отбросить всех окружающих врагов. Враги были разбросаны повсюду, и их кровь разбрызгивается по кругу вокруг меня, хотя и быстро смывается дождем. Ублюдок. Через пространство, которое было создано моим большим движением, меч вонзился мне в бок. На мне кольчуга, так что рана не была глубокой, но я чувствовал повреждение. Я полностью развернул копье так, что я бью ему прямо в лицо левым кулаком. Лицо мужчины треснуло, конечности начали неконтролируемо подергиваться. После того, как я наступил ему на голову, Стрела прошла мимо меня прямо перед моим лицом. Вы еще не поняли, что это бесполезно. Я хватаю меч мертвого солдата и собираюсь бросить в них оружие, но лучники и копейщики, защищающие их, вскоре с шумом упали. Похоже, Пипи с невероятной скоростью произвела несколько залпов. Ха-ха. Более того, Селия прыгает на крышу гражданского дома, выбегает вперед и бросает ножи обеими руками, точно выкалывая им глаза. Она мгновенно становится целью лучников, и бесчисленное количество стрел летит к вершине крыши, но Селия ловко откатывается назад и падает с крыши. Мы можем одолеть их своей численностью. Продолжайте давить на них. Я заметил, как командир верхом кричит напутствие своим солдатам. Я возвращаю меч и бросаю его вперед. И на невероятной скорости оружие бьет командира прямо в лицо. Наконец-то прибил. Откуда этот меч? Лезвие оружия выступает из передней части его лица, и это выглядело довольно жутко. Как будто он новый вид нежити. Когда его тело медленно начало сползать с лошади, окружающие солдаты, естественно, обезумели. А теперь кто следующий? Я широко улыбаюсь. Хотя на самом деле я чувствую себя не очень хорошо от того, что меня сейчас порезали. Наши союзники, на которых оказывалось давление, теперь наращивают контратаку и отбиваются вдоль стены. Среди всего хаоса я немного в стороне от их сражений, но это еще больше выделяет меня. Мои союзники продвигаются вперед, в то время как враги продолжают волноваться. Сейчас идеальное время. Мои союзники также начинают кричать после моего крика. Враги наконец начали отступать и убегать через дыру в городских стенах. Солдаты, которым не повезло оказаться рядом с дырой, были загнаны в угол и убиты. Мы как-то выстояли. Солнце скоро сядет, нам нужно найти что-нибудь, чтобы закрыть дыру в стене и зажечь факел в укрытии от дождя. Мы потеряли около 500 солдат. Это довольно много, но я думаю, это неплохо, учитывая, сколько нам противостояло. На этот раз они атаковали нас с 10 000 человек. У врага еще есть лишние силы, поэтому я уверен, что они будут атаковать нас волнами. Портрандил – небольшой город, поэтому в нем не хватит места для 20 или 30 тысяч человек, чтобы атаковать сразу. Вот почему лучше атаковать непрерывно группами по несколько тысяч человек. Мы должны постоянно сражаться всей нашей армией, но враг может атаковать нас непрерывно, заменяя своих уставших солдат отдохнувшими. Кажется, эта мучительная битва будет продолжаться еще какое-то время. Побочная история. Распутность Кралла. Заключительная часть. Рассказ от лица Кралла. Альма. Альма. Прекрати, Кролл. Что на тебя нашло? Ты делаешь мне больно. Мольбы Альмы остаются без внимания после того, как Кролл полностью потерял разум. Он целует девушку в шею и гладит ее грудь поверх ее одежды. Нет, нет, нет, я не хочу этого. Оставайся на месте. Парень использует больше силы, чтобы удержать сопротивляющуюся девушку. Наконец, послышался треск, и тонкая ткань ночной одежды девочки порвалась. Нет, область ее груди была разорвана, из-за чего ее сиськи, которые все еще едва образованы холмиками, стали обнажены. Альма быстро пытается прикрыться, но движимый похотью мальчик не позволяет ей этого сделать. Ха-ха. Он грубо хватает ее маленькую грудь и сосет ее милые розовые соски. Альма. Кролл поднимает девушку и подводит к кровати. Мальчику не составляет труда поднять легкое тело девушки после тренировок. Альма на мгновение перестает сопротивляться, но, думая о единственном, что должно было произойти на кровати, снова начинает скручивать свое тело. «Пожалуйста, Кролл, успокойся. Мне страшно, не будь таким грубым». Она считает, что могла достаточно сопротивляться, чтобы вырваться на свободу, поскольку Кролл сейчас кажется таким уязвимым, но зная, что она может причинить боль кому-то, кто вырос с ней с тех пор, как она была маленькой, она не могла заставить себя сделать это. Альма быстро рвет ночную одежду и раздевается догола после того, как ее бросают на кровать. Больше ничего не могла сделать бессильная девушка после того, как ее прижали к кровати. Кролл тоже сбрасывает одежду и вынимает свой член. «Эй, нет, я не хочу этого», девушка, которая напугана явным проявлением похоти, направленной на нее, дает новый стимул Кроллу, который спал только с проститутками. «Я иду, Альма». Он держит девушку за тонкую талию и проталкивает свой член вперед. «Нет». Однако его член не попадает в цель и скользит ей на живот. «Давай». Он пытается вставить его снова, но он не входит в отверстие. Кролл не был опытен в этом деле, чтобы плавно проникнуть в девушку, которая сопротивляется тряске. Альма, не двигайся. Как мне не пожалуйста, прекрати это. Альма пытается поговорить с Крылом и каким-то образом убедить его не продолжать, но в этот момент она перестает двигаться, и член мальчика идеально совмещается с дырочкой девушки. Ах, не надо, он вошел. Ах, Альма. Кролл двигает бедрами вперед. Когда кончик его члена застрял у входа, его агрегат безжалостно вонзается в ее влагалище, и мембрана, которая защищала девственность девушки в течение 14 лет, выполняет свою функцию и разрывается на части. Звук разрывания девственной плевы был тем, что могли слышать только они двое. Нет. О, это так хорошо. Кролл начинает раскачивать бедрами, издавая стоны, поглощенные удовольствием, но Альма качает головой и рыдает. Альма, это хорошо. Это самый лучший день. Кролл, больно, больно. Звук ударов по ее бедрам продолжает резонировать, но Кролл не перестает двигаться. Что ты думаешь о моем члене? Он большой и это больно. Остановись, нет, он становится еще больше. Услышав, как девушка говорит ему, что его член большой после того, как он бесчисленное количество раз сравнивал себя с чрезмерно большим пенисом своего хозяина, он почувствовал себя особенным, и его член в ответ на это еще больше раздулся. Его движения становятся еще более интенсивными, а Альме остается только плакать. В конце концов, Кролл достигает своего предела. Я кончаю, скорее. Но как только он собирался достать свой член из влагалища Альмы, чтобы эякулировать, дверь внезапно распахнулась, как будто ее сильно пнули. Кролл, что, черт возьми, что вы вдвоем делаете? Громко заговорила Мелисса. Комната Кролла находится рядом с комнатой слуги. Крик девушки отчетливо слышен из других комнат, и Мелисса поспешила на помощь. Мелисса-сан, это... Кролл неосознанно вытаскивает свой член, который теперь залит девственной кровью. Мелисса-сан, спаси меня. Ясно как день, что Альма, бессильно лежащая на спине и рыдающая, не согласилась на это дело. Кролл. Мелисса поднимает руку и, не сдерживаясь, бьет Кролла по щеке, опуская мальчика на пол. Этим ударом она открыла глаза Кролла, затуманенные похотью. Какая катастрофа. Альма, ты в порядке? Мелисса утешает заплаканное лицо Альмы и смотрит со злостью на Кролла. Изнасиловать друга детства после того, как ему сделали выговор за то, что он пошел в бордель. Я была о тебе лучшего мнения. Мне очень жаль, я просто не мог сдержаться. Мелисса прерывает его слова своим холодным тоном. Жди здесь, я научу тебя тому, что ты сделал сам. Сказав это, Мелисса выходит из комнаты. За пределами комнаты тоже есть слуги, но двое в комнате неловко смотрят друг на друга. Извини меня за это, было больно. Кролл простирается ниц к ногам Альмы, которая сидит на кровати и укрывается своей рваной одеждой. Это была моя ошибка. Мне правда очень жаль о твоей девственности. Я не против, если ты наступишь на меня. Хорошо, Альма прижимает ноги, но не перекладывает весь свой вес на Кролла. Кролл слегка поднимает взгляд и видит вблизи гениталии Альмы. Но вместо того, чтобы возбудиться, у него присутствует чувство вины от того, что на него наступили и он увидел окровавленное влагалище. Мне правда жаль. Да, в конце концов, я тоже была беззащитна. Кроме того, я хотела впервые познакомиться с Кроллом. Я действительно хотела лучше тебя узнать. Я тебя прощу. Я также попрошу прощения перед Мелиссой Сан. Так что, пожалуйста, больше никогда не будь грубым. Ладно, конечно, спасибо. Как будто игнорируя примирение между ними двумя, дверь громко распахивается. Мелисса величественно стоит с сердитым выражением лица. «А-а-а-а!» Оба закричали в унисон. Мелисса была обнажена ниже пояса. Этого было бы достаточно, чтобы член Кролла снова стал твердым, но у нее также был толстый фаллоимитатор-инструмент, который она использует, когда играет мужскую роль для Марии и Катрин. Он сейчас надет прямо на ней. А теперь, Кролл, я покажу тебе, что чувствует девушка, когда ее насилуют. Встань на четвереньки на кровать. Мелисса плюет на руку и смазывает слюной дилда. Че, что ты собираешься делать? Мелисса-сан, это было также из-за моей невнимательности, так что это не только вина Кролла. Если я не перевоспитаю 15-летнего мальчика, который изнасиловал девочку, он пойдет по ложному пути в будущем. А теперь приготовься. Кролл не может сопротивляться, поскольку Мелисса толкает его сзади. Как и следовало ожидать, он борется, когда чувствует странное ощущение, будто что-то пытается проникнуть в его задницу, но он не может проявить большее сопротивление, когда чувствует, как объемные груди Мелиссы прижимаются к его спине. Мелисса ни за что не упустит свое место, потому что она привыкла делать это регулярно. Ай-ай-ай-ай. Фалоимитатор постепенно входит в задницу молодого человека, издавая хлюпающий звук, и раздвигает его внутренности. Его член внезапно становится твердым, и начинает брызжать спермой, как будто ее вытолкнул фалоимитатор. Каково это? Больно, правда, больно, девушке еще больнее. Кроул кричит, когда огромный фалоимитатор вонзается в его задницу и продолжает эякулировать, плача. В конце концов, сперма из его яиц высыхает, но он продолжает выделять прозрачную жидкость. Задумывался ли ты о том, что сделал? Ты собираешься сделать это снова? Давай, извинись. А-а-а, моя задница горит. Мне очень жаль. У-а-а-а, хорошо. Мелисса твердо качает бедрами, Кроул продолжает плакать, но почему-то выглядит счастливым. На следующее утро. ГМ, я тоже вчера перестаралась, но ты как следует задумался над своими действиями, Кроул? Да-да, мэм. Я возьму на себя ответственность и извинюсь перед Альмой. Я тоже, ну, в любом случае ты мне нравился, Кроул, но мне не нравится грубость. Хорошо, если вы собираетесь сделать что-то непристойное, то делайте это ночью в своей комнате. Все без исключения, это должно быть сделано по обоюдному согласию, и не слишком сходите с ума от своих идей, ладно? Да, мэм. Но молодой мужчина и молодая женщина, которые любят друг друга, не могут дождаться ночи, когда они живут в одном доме, поэтому с того дня их неоднократно видели занимающимися сексом между деревьями в саду, в кладовой, и даже туалете, на что Мелисса только смеялась. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, осень, военные действия, статус, граф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, командир 3-го армейского корпуса, в подчинении 44700 солдат, граждане. 146000 центральный город Рафин, 16000 Линдблум, 1500, частная армия, 8000, только части, приведенные в бой, пехота, 2500, кавалерия, 500, лучники, 700, инженеры, 300, лук кавалерия, 4000, пушки, 10-1 подлинная, армия королевства, 2 дивизии, 26300, соседние армии вассальных лордов, 8000, не строго подчиняются главному герою, дополнительно, отряд защиты Рафена, 1000, военные подчиненные, Леопольд, заместитель командира, Селия, адъютант, Мила, командир Ирина, командир Луна, командир носовой кавалерии, Пипи, талисман, Тристан, прислуга, текущее местоположение, порт, достижение, капитулировал порт Рандил. Глава 151. Глава 151. Это ночная атака. Мои глаза открываются на крики разведчика, и я пробуждаюсь Илью. Надень броню. Ух, да сэр. Мы выходим на улицу, вооружившись как можно быстрее, и увидели, как уже происходит интенсивное столкновение мечей. Как и предполагалось, они прокрались через бреши в городских стенах и напали на нас. Солдаты по очереди спали, поэтому некоторые из них уже проснулись, но вы можете видеть усталость в их глазах. Из-за дождя света тоже не так много, поэтому ситуация на данный момент не совсем понятна, но это не похоже на атаку, состоящую из большого количества врагов. Это, вероятно, было только для того, чтобы утомить нас. Не паникуйте. Их не так много, гоните их обратно. Селья рассекает тело вверх через промежность врага, который атакует меня, пока я кричу. Он врезается довольно глубоко. Рост Селии тоже имеет к этому отношение, и она часто целится в промежность или бедра врага. А ведь им головы легче отрезать, не правда ли? Эта сука. Два врага следуют за Селией и пытаются убить ее, но она перекатывается вперед, чтобы увернуться от них, прежде чем ранить мужчину по лодыжке. Она перерезала ему сухожилия в лодыжках, из-за чего он падает, но другой солдат пытается ударить Селию ногой, когда она встает. «Привет, я хватаю человека за шлем и подтягиваю его к себе, не трогай мою женщину». Я сжимаю обе руки в кулак и с обеих сторон пробиваю его голову сквозь шлем. В его голове какое-то время звенит, и из разных мест начинает течь жидкость. «Эгир сама, будь осторожна, Селия, я буду плакать, если ты умрешь». Я предупреждаю ее, когда пронзаю живот вражеского солдата своим копьем и отбрасываю его в сторону. «Да, Эгир сама, я тоже». Селия подбрасывает свои мечи в воздух и хватает короткие мечи с пояса, бросая их обеими руками, прежде чем схватить падающее лезвие. Два коротких меча, которые она бросила, точно поразили двух врагов, потому что я слышал их крики в агонии. У нее много разных навыков. В то время я услышал, как кто-то шумел возле конюшни. Кажется, враг пытался украдкой украсть лошадей. Когда я подбежал к нему, я увидел, что Шварц сдерживает четырех врагов, троих, если быть точным, поскольку один уже был затоптан до смерти. Довольно. Просто убей его. Это шутка. Прежде чем меч успел поразить цель, Шварц щелкает задними ногами, чтобы поразить человека мощным ударом, заставив его взлететь и разбить ему череп. Он атакует другого врага перед ним своим телом и безжалостно бросает копыта на упавшего врага. Шварц, который весит больше одной тонны, легко сокрушает врага, издавая щелкающий звук, похожий на звук наступления на мертвое дерево. Что? Враг собирался встать в стойку со своим копьем, но его рука и копье уже лежали окровавленные на земле. «Извините, это моя лошадь, понимаете, не могли бы вы перестать с ним возиться?» Он тупо смотрит на потерянную руку и не замечает ничего из того, что я сказал. «Я быстро прикончу его. Перед тем, как прыгнуть на Шварца, я нанес удар в сердце неподатливому мужчине. Селия, прими командование войсками. Я ухожу ненадолго». Враг продолжает наступление из дыр в городских стенах. Шварц, похоже, взбесился после того, как избавился от трех человек. «Я позволю ему буйствовать столько, сколько он захочет. Поехали». Черный как смоль Шварц устремляется вперед в кромешную тьму. «Что за?» Я бросаюсь прямо в шеренгу вражеских солдат на Шварце. Одним ударом копья я отбрасываю нескольких врагов, а Шварц топчет всех на пути. Мы не даем им времени на ответ. Звук скачущих копыт разносится в ночи, когда я убиваю удивленных врагов одного за другим. Во-первых, предполагалось, что ночной бой будет вестись с близкого расстояния, и такое оружие, как лук и стрелы, не будет использоваться из-за риска дружественного огня. Даже длинные копья будут мешать, поэтому основное оружие вражеской армии состояло из коротких копий и мечей, а это значит, что я могу выследить их всех. 11. 12. Я пронзаю 13 го человека и, быстро перегруппировавшись, убиваю и 14 го воина. Как и следовало ожидать, его было бы слишком тяжело поднять одной рукой, поэтому я тащу двух людей, пронзенных моим копьем. Проходя мимо каждого человека верхом на лошади, я разрезаю их одного за другим, заставляя их ошарашенно смотреть и полностью прекращать движение, но чуть позже я слышу крики позади себя. Вероятно, есть временная задержка, когда тела рассыпаются на части. Я достиг центра вражеского поля после некоторой атаки. «Эй, разве это не враг? Окружите его!» «Шварц, налево!» Шварц резко останавливается и поворачивает свое тело влево. Поскольку я волочил копье по земле, часть тел от него оторвалась и тянули меня за собой, но я использую свою силу, чтобы не упасть и оторвать копье от земли. Я чувствую, как мышцы правой руки уже на пределе. Когда я атакую врагов, идущих на меня спереди, раздается ужасающий крик. Судя по удару, около 10 человек были убиты на месте, и двое, которых я проткнул копьем, тоже куда-то улетели. Теперь стало намного легче. Мо-монстр, это лошадь и всадник, оба демоны. Мы не сможем победить кого-то в таком роде. Я пока не хочу умирать.